Глава 4. Бесчисленное множество противников. Первую половину воинов я встретил очень решительно. Их оружие сверкало на солнце, а глаза горели яростью и жаждой убийства. Меч Персея вибрировал в моей руке, ожидая новой крови. Завязалась неистовая бойня. Я мелькал из стороны в сторону, используя всю свою ловкость и гибкость. С каждым взмахом моего клинка я наносил точные и смертоносные удары, одновременно закрываясь щитом. Меч с ледяным блеском встречал каждое ударное движение противников. Шум столкновения оружия наполнил воздух. Искры разлетелись в разные стороны. Мой внутренний огонь горел все сильнее, напитывая тело энергией. Даже без дара этих воинов можно было одолеть. Они выглядели, как обыкновенные гоплиты. В руках их были короткие мечи, ксифосы, а также гоплоны, большие, круглые и тяжелые щиты, которыми они пытались меня протаранить. Но я прекрасно видел их уязвимости. Бреши в броне и пробелы в обороне. Оттого и метался, словно хищник, из стороны в сторону, лишая эти иллюзии жизни. Каждый раз меч Персея вытягивался вперед, словно длинный хлыст, сбивая противников с ног, а ловкий прыжок и удар клинками, приделанными с внутренней стороны щита, добивал их. Мои ноги практически не уставали от движений, а каждый маневр был предельно точным. Я словно вошел в какой-то боевой раж. Чувство времени и пространства исчезло, оставляя лишь бесконечный поток атак. Пусть эти войны были лишь на средних стадиях пути смертного, их количество так или иначе было внушительным. Потоки крови пропитывали песок под ногами, а по мере того, как новый воин падал замертво передо мной, я становился сильнее в своей уверенности. Наконец, когда последний воин пал, а новые прекратили пребывать, я устало упал на задницу, чтобы восстановить дыхание, которое уже заметно потяжелело. Видимо, первая волна закончилась, и я смог получить передышку. С закрытыми глазами я сосредоточился на своем дыхании, позволяя внутренней энергии циркулировать по всему телу, проникая в каждую его клеточку. Следовало использовать каждую секунду для восстановления и подготовки к следующей волне. Прошло около десятка минут, не более, как на вершинах барханов стали появляться новые противники. Теперь гоплиты имели пик пути смертного. Но среди них также были свирепые звери, чья сила колебалась от пика пути смертного до начальных стадий пути героя. Вся эта бесформенная толпа бросилась прямиком на меня, источая свое убийственное намерение. Я тут же заставил духовную силу разлиться по всему своему телу и укрепить ее. Рукоять клинка заскрипела, сжимаемая в моей ладони. Раздался рев. Свирепый зверь первой стадии пути героя заревел и бросился на меня. Он выглядел как громадный тигр весом в килограммов 200. Его кожа была грубой, а плоть толстой и твердой, что увеличивало силу ударов в несколько раз. Первым делом я нацелился на него. Яростно закричав в ответ, я сделал резкий выпад, целясь твари прямо в голову. Меч Персея удлинился, ударив прямо между глаз. Череп раздробился с ужасным звуком. Свирепый зверь даже не успел скорбно завыть, прежде чем его мозг был поражен, и он мгновенно умер, падая на землю. Что ж, все же первые стадии пути героя не помеха для меня. С поднятым боевым духом я направился вперед и врезался в эпицентр скопления своих врагов, словно смертоносный ураган. Моя сила, как цунами, стягивала их и уничтожала. Если бы позже меня спросили, как я себя чувствовал, я бы описал это чувством голодного волка, который проник в стадо овец. Кровь беспрепятственно разливалась повсюду. Звуки переломов костей наполняли воздух. Гоплиты падали десятками, а свирепые звери даже не успевали прыгнуть. В этом безудержном сражении только я был настоящим хищником. После того, как я прикончил их, передо мной внезапно появился воин на пике второй стадии пути героя, но это только больше распалило меня. Я рванул вперед, а воин взмахнул мечом. Но вместо атаки я припал близко к земле, позволяя мечу пролететь над головой. Следом, резко поднявшись, я ударил краем щита прямо в его подбородок. Скорость, с которой был нанесен этот удар, была схожа со скоростью, как гепард прыгает из засады на свою добычу. Он оторвал тело воина от земли. Следом меч Персея вылетел вперед, как кнут, и воин не смог избежать его. Он выплюнул кровь и был отброшен в сторону. Однако на второй стадии пути героя тело отличалось большей крепостью. Воин был все еще жив и снова вскинул свое оружие. Тогда я ринулся вперед и безжалостно продолжил свою атаку. Первые несколько ударов яростной серии ему удалось отразить, но я видел, что он медленнее, чем я. Несколько ударов настигли его, и завершающим я приложился краем щита по его груди. Раздался треск сломанных ребер, а после его сердце, наконец, остановилось. Наконец, вторая волна была побеждена, а я снова уселся на землю, стараясь выровнять дыхание. Предчувствие подсказывало мне, что это только начало. Прошло совсем немного времени с начала второго этапа, но некоторые практики уже умудрились вернуться на арену Копье Ареса. Среди них было несколько практиков из клана Диметры, Гермеса и Диониса. Был даже один из клана Ареса, который оказался слишком увлечен битвой и не заметил, как количество противников резко увеличилось. Его серьезно ранили, и ему пришлось покинуть турнир. В то же время на трибунах люди просто сходили с ума. Они следили на духовных проекциях сразу за всеми участниками, но болели лишь за фаворитов. Наконец на турнир прибыл глава клана Афин, Арест Глаука. Мужчина один, совершенно без охраны, спокойно прошел по трибунам и занял место рядом со своей дочерью. «Значит, наши практики вылетели еще на первом этапе», — начал он, приветственно кивнув дочери. «К сожалению, да. Им не хватило сил справиться с Минотавром. Однако выходец фемицев показывает себя очень хорошо». «А, тот парень, которого ты внезапно решила взять с собой. Приемный сын Адамантисов, верно? Кажется, мы недооценили его юношеский талант. Даже кто-то из клана Ареса уже успел покинуть турнир, а он все еще сражается. Не забудь, как следует его отблагодарить. Кажется, он достоин быть на одном уровне с лучшими практиками сильнейших кланов». Девушка кивнула, едва заметно улыбнувшись. От слов Ареста сердца многих присутствующих рядом, что могли услышать его, похолодели. Сильнейшей троицей кланов всегда незыблемо оставались кланы Ареса, Артемиды и, как ни странно, Геры, а над ними всегда возвышался клан Зевса. Арест был очень мудрым человеком, который зрел в корень. Поэтому, если он ставил кого-то в ранг лучших кланов, то, скорее всего, так оно и было. Теперь внимание будет приковано к этому юноше, и большая часть Греции будет следить за его успехами. Тем временем, с другой стороны арены тоже поднялась суета. Прибыл наследник клана Артемиды и тот, кто считался одним из лучших в молодом поколении – Артемис. Но всех больше очаровала девушка, которую он сопровождал. Многие мужчины смотрели на нее с тихим трепетом. Ирида была изящной и восхитительно красивой, особенно в длинном белом хитоне, который подчеркивал ее утонченную фигуру. Кир Ангелос, глава клана Гермеса, спокойно кивнул главе клана Артемиды в знак благодарности. Но оба лидера понимали, что это результат их дружбы и многолетнего сотрудничества. После чего он улыбнулся дочери. «Не думал, что ты соизволишь посетить Олимпийский турнир. Как будто бы у меня был выбор. Ты послал за мной одного из лучших охотников». «И очень галантного, согласись. Я давно тебе говорил присмотреться к этому юноше. Он красив и перспективен». «Я не стану выбирать себе спутника только потому, что это выгодно твоему клану». Холодно бросила Ирида. «Нашему», — все так же спокойно ответил Кир. «Впрочем, это не столь уж и важно. Предлагаю насладиться турниром, а уже после решать все важные дела. К слову, ты же понимаешь, что в себе будет скрывать третий этап». Ирида отрицательно кивнула. Она хоть и была очень умной девушкой, но все же не всегда понимала клановые интриги. «Агатон заскучает к концу второго этапа. Это я тебе гарантирую. И тогда он предложит всем наследникам тоже поучаствовать в третьем этапе. Вместе с теми практиками, кто сможет пройти дальше». «И от этого предложения никто не будет вправе отказаться», — печально произнесла Ирида. «Поэтому ты хотел, чтобы я явилась?» «Ты отличный боец, а еще моя дочь и наследница клана Гермеса. Ты вынуждена отстаивать честь клана, хочешь ты этого или нет». Тяжело выдохнув, Ирида наконец перевела взгляд на формации, передающие изображение всех практиков второго этапа, которых осталось не так много. Ее глаза быстро пробежали по всем облачкам, остановившись на одном. Глаза девушки расширились. «Крей? Он выступает за клан Афин?» От удивления она произнесла это вслух, что не осталось незамеченным. «О, так ты знакома с этим юношей? Многообещающий практик. Конечно, на фоне тех, кого выставили кланы Ареса и Зевса, он меркнет, но если смотреть на общую картину, то афинцы нашли отличного парня. Он растет прямо на глазах. Как-никак, иметь пятую стадию пути героя в таком возрасте стоит немалых усилий». «Пятую? О!» Девушка думала о том, что Крей не перестает ее удивлять. А еще она обнаружила у себя очень странное чувство. Где-то в глубине души она немного завидовала его сестре, ведь ради нее он делал такие невероятные вещи. Интересно, а ради самой Ириды он смог бы сделать нечто подобное? Невольно щеки девушки покрылись румянцем в воспоминаниях ночи последней встречи. В этом иллюзорном мире волна считается пройденной только если ты убиваешь всех противников. Пока жив хоть один, время отдыха не начнется. При этом количество врагов не всегда равное. Если слишком долго тянуть, они будут увеличиваться. Вообще это испытание полное дерьмо. Вот греки же придумали Олимпийские игры. Отчего же этот турнир так не продуман? Его будто на коленке выдумали за вечер перед самым мероприятием. Ну куда понятнее было бы, если это испытание шло на время. А так, неизвестно, сколько волн мне еще тут торчать. Немного поругавшись в сердцах, я снова встал. Очередная толпа гоплитов вперемешку со свирепыми зверями неслась на меня, и эта волна отличалась от предыдущих. Основной костяк составляли воины на второй и третьей стадии пути героя, но среди них появилось трое, которые находились на пятой стадии. Они отчетливо выделялись своей золотой броней, а в руках держали дори, длинные копья с тонким вытянутым наконечником, остроту которого можно было оценить даже издалека. снова завязалось сражение. По мере истребления противников в моем сердце все больше закреплялась жажда убийства, без которой просто невозможно было преодолеть этот этап турнира. Я должен был стать машиной, уничтожающей все на своем пути. И если это поможет в достижении моей цели, то я ни перед чем не остановлюсь. Каждый раз, когда воин умирал, еще более внушительный противник занимал его место. В какой-то момент мне становилось трудно поспевать за всеми сразу. Но, к счастью, я обладал не только физической силой. Наручи пустоты каждый раз накапливали энергию по мере того, как я двигался. Благодаря технике раскаленного молота, что я получил от Клеомеда, мне удавалось не просто наносить удары, а бить сразу внутрь, уничтожая и перемалывая внутренние органы противников. Может быть, излишне жестоко, но все же в моей голове оставалось знание, что все это иллюзия. Наконец, дошло дело до трех гоплитов, которые одновременно бросились на меня с разных сторон. Их длинные копья работали синхронно, норовя проткнуть меня одновременно. Пришлось много прыгать и часто пригибаться. Они были быстрыми, но каждый удар также содержал в себе безумную мощь. Приняв один из ударов на свой щит, меня тут же отбросило на 5 шагов. От следующих 2 ударов пришлось уворачиваться. Нет, так дело не пойдет. Нужно разбираться с ними по одному. С мощным взмахом меча Персея я бросился на того, что был ближе ко мне. Он не успел вскинуть копье. Все же длинное оружие накладывало некоторые ограничения в подвижности. Копье вмиг разломилось на части в вихре моей атаки. Остатки оружия взмыли вверх, а враг покатился по пескам с искаженным от боли лицом. Глубокий порез на его груди кровоточил, и было похоже, что он больше не встанет. Оставшиеся 2 гоплита, несмотря на смерть товарища, не сдавались. С упорством и ненавистью они нападали на меня, а их движения только ускорились. Копья свистели в воздухе, пытаясь пронзить меня. Зыбкий песок под ногами мешал делать точные движения, и, несмотря на весь мой боевой опыт, эта малость сбивала с толку. С широким размахом я отразил следующую атаку одного из гоплитов. Искры разлетелись в разные стороны. Тут же я ответил сокрушительным ударом меча, рассекая его плечо. Но третий воин не ждал моего отдыха. Он тут же вскинул копье, делая молниеносный выпад. Не успев вынуть клинок из тела второго воина, я резко оттолкнулся от земли, пролетая высоко над ударом третьего. Я приземлился чуть правее, но гоплит не растерялся, уводя копье в мою сторону. Щит Фемиды и копье встретились в жестком столкновении. В течение нескольких мгновений мы оказались в запредельной схватке, где каждое движение имело значение. Гоплит словно стал сильнее. Его удары с каждым разом приобретали в точности и мощи, в то время как моя выносливость истощалась. Мы обменивались серией ударов и парирований. Я использовал свое тело с полной отдачей. И в какой-то момент щит Фемиды почувствовал мою решимость и ответил легкой вибрацией. Рисунок Горгоны на нем засветился. Следующее мое соприкосновение с гоплитом породило его болезненный стон. Рука, которую он отбил мой выпад щитом, внезапно окаменела и мертвым грузом повисла на теле. Я удивленно взглянул на щит. Неужели мои догадки оказались верны, и щит мог поглощать некоторые особенности силы, впоследствии воспроизводя их? Меч Персея, который однажды убил Горгону и напитался силой Амфисбены, содержал в себе ее энергию, но не мог ее использовать. Однако, когда он передал ее щиту, все встало на свои места. Щит отлично подходил для этой способности. Таким образом, между моими реликвиями возникла нерушимая связь. Я ринулся вперед, стараясь как можно эффективнее атаковать щитом. Каждый мой удар проявлял на теле гоплита очаг окаменения. Вскоре почти весь его торс был покрыт каменной коркой. В последний раз, увернувшись от уже совсем слабого и медленного удара, я наполнил руки внутренней энергией и со всей силы ударил краем щита, разбивая окаменевшего гоплита вдребезги. Чувство какого-то триумфа посетило мою грудь, заставляя улыбнуться. Я уже хотел усесться на песок, чтобы начать восстановление, как вдруг земля задребезжала, возвещая о том, что это еще не конец волны. Из песчаных барханов с диким, словно ракочущий гром звуком, медленно возникла могучая и захватывающая взгляд королевская кобра. Ее огромное тело покрывалось гладкой кристальной чешуей, отражающей свет солнца. Огромный черный капюшон со зловещей и омерзительно страшной мордой посередине то сжимался, то раздувался. Кобра подняла свою голову высоко над песчаным полем, демонстрируя свое угрожающее присутствие. Ее язык мелькнул в воздухе, источая ядовитые миазмы. Она двигалась плавно и грациозно, словно танцуя на этой песчаной арене. Но как только ее тело устремилось в мою сторону, она словно вжалась назад, готовясь к убийственному прыжку. Мои глаза закатились сами собой. Сука, да почему опять сраная змея?